Просыпаюсь я как-то утром, а за окном солнышко яркое, на небе не облачко, лепота. И настроение, естественно, подстать. Побрился, умылся и быстренько на кухню. Стол уже, само собой, накрыт, пупсик на табурете сидит, меня дожидается. «Привет!» — бросаю ему. Кофе себе наливаю, а сам под нос мурлычу, утро красит нежным светом. Плюхаюсь на табурет, кофе отхлебываю, за яичницу принимаюсь. «Весна на улице», — говорю приподнято. «Денек-то сегодня погожим обещает быть. Как ты считаешь, а?» Гляжу на пупсика, и яичница у меня поперек горла застревает. Сидит он, нахохлился, на меня глазами тусклыми смотрит. «Уж не заболел ли?» — мысль мелькает. «Приступов вроде быть не должно. Давно он на меня сенсорику свою не тратил. Но ведь есть простые детские болезни. Корь там, свинка, ветрянка. Он, в конце концов, кроме своих уникальных способностей, ничем от других пацанов не отличается. А здоровье, может, и похилее будет. Ежели, скажем, его нос к носу с Семкой свести, так и гадать не надо, кто кому фингалов понаставит». Делаю большой глоток кофе, проталкиваю кусок застрявший и спрашиваю, что случилось. Вздыхает тяжко пупсик и говорит: «День у вас, Борис Макарович, будет сегодня трудный». «Ох и трудный!» «Нифига себе заявочки!» Лучезарное настроение мое как ветром сдувает. И знаю ведь, что на вопрос, почему, он мне не ответит, поскольку хоть и предвидит будущее, но оно расплывчато, и вариантов там тьма. «Ну, а ты-то зачем?» — напрямую спрашиваю. «Я, Борис Макарович, все, что скажете, сделаю. Но, сами знаете, не всегда правильно ситуацию понимаю». «Насчет «не всегда правильно» — это уж точно. Зимой, помню, чуть не до конца жизни меня удовольствие лишил пить да курить». «Так как же быть?» «Не знаю», — тянет пупсик жалобно, и чувствую, вот-вот рюмзать начнет, а в глазах у него тоска смертная от беспомощности своей полной. Что-что, а придумывать что-либо он не мастак. Вот чужую идею исполнять — другое дело. Значит, мне самому нужно шариками-роликами в черепушке своей потрахтеть. «Слушай, а если я тебе мысленно буду команды давать? Ты меня услышишь?» «Да», — кивает. «Вот и договорились. Продолжай оберегать меня, как и прежде. А что делать в особо сложных ситуациях, я тебе подсказывать буду». Пупсик рот разевает, ресницами жиденькими хлопает, а в глазах неподдельное восхищение моей гениальностью возгорается. «Тогда покеда!» Киваю ему, встаю из-за стола и к двери направляюсь. И так, видно, мозги пупсику запудрил, что он о завтраке мной недоеденном напомнить забыл. Приезжаю на фазенду Бонзы, в домик гостевой направляюсь, где обычно Иванов, трижды сверхзаконспирированный, оперативки проводит. Но тут по пути меня Сашок перехватывает. «Идем со мной к хозяину», — говорит. «А как же оперативка?» — недоумеваю. Сашок хмыкает и головой качает. «Удивляюсь я тебе», — язвит. «Как, по-твоему, что в нашей работе самое важное?» Объясняю популярно. «Если хозяин вызывает, а ты в это время в сортире сидишь, то ты оттуда, не раздумывая, со спущенными штанами на зов бежать должен. Усек?» «Усек я», — и поплелся вслед за Сашком. Заходим к Бонзе в кабинет. Сидит он, что туча грозовая, так и кажется, сейчас громом с молнией разразится. Но нет, зыркнул только на нас взглядом мрачным, на здрасте и ухом не повел, а как ближе мы подошли, швыряет Сашку через весь стол газету. «Знаком с этой статьей?» — вопрошает сквозь зубы, и в тоне, каким вопрос задан, зорницы непогоды приближающиеся сверкают. Кошусь на газетку и вижу, статейка об отставке вице-премьера красным карандашом обведена. Сашок мельком газетку просматривает, головой кивает. «Знаком», — говорит корректно, — тоже грозу близкую чувствует. «А в курсе, что отставной вице-премьер к нам сегодня вечером личным самолетом прибывает?» — повышает тон Бонза, и за зорницами уже гром отдаленный слышится. «В курсе. Даже знаю, какой номер и в какой гостинице ему забронирован, — отвечает Сашок. — Значит, знаешь, — понижает тон Бонза, и от этого такое впечатление, что гроза мимо проходит. — И какие у тебя соображения по этому поводу? — Ровным счетом никаких, — спокойно пожимает плечами Сашок. Зарегистрироваться по нашему округу как кандидат он не может, поскольку и дня не жил здесь, а тем более не работал. Вот в соседнем городе, пожалуйста, там он до 10 лет от роду с родителями обретался. Значит, такая у тебя информация. Цедит сквозь зубы Бонза и глазками своими махонькими Сашка буравит. Значит, так твой оперотдел работает. «Деньги мои попусту трынькает!» И тут молния гнева Бонзы кабинет пополам раскалывает. Огром небесный его глазом Сашка к полу пригвождает. «А вот про это ты знаешь?» — швыряет через стол цидулку какую-то. «Родился он в нашей первой городской больнице. Мать его этим сучьим потрохом беременную с поезда сняли». В нашу больницу свезли, а как родила, дальше поехала. Вот это действительно гроза. Да кой там гроза, бедствие стихийное. Стоим мы с Сашком, что под ливнем проливным, да молниями сверкающими посреди пустыни, где спрятаться негде от разверзшихся хлябей небесных. Я уж точно мокрый до нитки, но Сашок стойко разгул стихии переносит. Поворачивается ко мне. Ледяным взглядом одаряет, видно, жалеет уже, что с собой позвал, и говорит. «Иди-ка, Борис, займись своими делами. Если будешь нужен, я тебя найду». А мне только того и нужно. Даже не ожидал подарка такого. Пулей из кабинета Бонзы вымылся. Вот, думаю, блин, повезло. Ошибся, пупсик, на мое счастье. Не у меня сегодня день тяжелый будет».